Она не сумела оценить моего первого творчества. Я чувствовал себя оскорбленным. Раз она не любит меня, не хочет меня больше видеть, я уйду от нее навсегда. И я повернул обратно, прошел весь сад, вышел на дорогу и пошел по ней в лес. Я знал, что в лесу живут разбойники, и тут же решил стать и сам разбойником, а, может быть, даже... У меня всегда были гордые мечты стать атаманом разбойников. Но до леса мне дойти не удалось. Он был в 5 верстах. Меня очень скоро хватились, и за мной уже неслась погоня. Брат и 2 дворовых верхом, мама в коляске. Пришлось вернуться. Нет, меня не бронили и не наказали за попытку бегства из дома. Напротив даже. Возвращение блудного сына было, как и полагается, пышно отпраздновано. Мать подарила мне книжку с картинками и игрушечный лук со стрелами, а к обеду подали мои любимые вареники с вишнями. Но моей разбойничьей карьере был положен конец, а жаль. Из меня мог бы выйти лихой атаман разбойников. Он смеется, и я тоже смеюсь. Я никак не могу представить себе Гумилева разбойничьим атаманом. Впрочем, как и гусаром смерти или африканским охотником на львов. Не могу. У него для этого на редкость неподходящая наружность. Он весь насквозь штатский, кабинетный, книжный. Я не понимаю, как он умудрился наперекор своей природе стать охотником и воином. А он, внимательно глядя мне в лицо, уже отвечает мне, будто читает мои мысли. Я с детских лет был болезненно самолюбив. Я мучился и злился, когда брат перегонял меня в беге, или лучше меня лазил по деревьям. Я хотел все делать лучше других, всегда быть первым во всем. Мне это при моей слабости было нелегко, и все-таки я ухитрялся забираться на самую верхушку ели, на что ни брат, ни дворовые мальчишки не решались. Я был очень смелый. Смелость заменяла мне силу и ловкость. Но учился я скверно. Я почему-то не помещал своего самолюбия в ученье. Я даже удивляюсь, как мне удалось окончить гимназию. Я ничего не смыслю в математике, да и писать грамотно не мог научиться. И горжусь этим. Своими недостатками следует гордиться. Это их превращает в достоинство. Я недоумеваю, я спрашиваю... «Но какое же достоинство безграмотность?» Он нетерпеливо дергает плечом. «Ах, всегда вы со своей плоской трехмерной логикой! Моя безграмотность совсем особая. Ведь я прочел тысячи и тысячи книг, тут и попугай стал бы грамотным. Моя безграмотность свидетельствует о моем кретинизме». А мой кретинизм свидетельствует о моей гениальности. Поняли, усвоили? Ну-ну, не хохлитесь, не морщите нос, я шучу. Он, конечно, шутит. Впрочем, только наполовину. В свою гениальность он верил и нисколько не стеснялся своей безграмотности. Писал он действительно непостижимо неправильно. Когда ему указывали на его ошибки, он только удивленно качал головой. «Кто его знает? Вы, пожалуй, правы. Пусть будет по-вашему». Мне давно хотелось узнать, когда он начал сочинять стихи. Мне казалось, что непременно совсем маленьким, еще до времен музея. «Нет», — говорит он, — «гораздо позже музея». Как ни странно, я, несмотря на то, что создал себе свой особый мир, в котором каждый пыльный куст придорожный мне кричал, «Я шучу с тобой, обойди меня осторожно, и узнаешь, кто я такой». Несмотря на мое поэтическое восприятие жизни